И что же, вы им даете информацию? А почему нет? — ответила Тамара Николаевна вопросом на вопрос. — Если я хочу, чтобы люди нашли друг друга или хотя бы просто понравились друг другу, я должна им по мере возможности помогать. Конечно, я расскажу такой клиентке все, что знаю. Как знать, может быть, действительно она сможет что-то исправить в себе и привлечь внимание того мужчины, который так взволновал ее душу. Кстати, в моей практике дважды случалось такое. Первое знакомство результатов не дало, но потом дама, внимательно присмотревшись к более удачливым соперницам, кое-что кардинально изменила в себе и предприняла еще одну попытку. В результате мужчина от нее был без ума и делает предложение. А вы в подобных ситуациях даете клиенту полную информацию? Я имею в виду имя, адрес. Нет, что вы. В этом просто нет необходимости. Я даю возможность взглянуть на фотографию и рассказываю о человеке все, что знаю. Ведь клиентку интересует именно это, а не имя и адрес. Она же не слежку собирается устраивать и не скандал неверному возлюбленному. Значит, вы точно помните, что никакой мужчина не приходил к вам и не просил рассказать об очередном знакомстве Людмилы Широковой. Может быть, это был неудачливый поклонник, который встретился с ней один раз и влюбился по уши, а она уклонялась от продолжения знакомств. Нет? Не было такого? Не было. Ну, я не стала бы скрывать, можете мне поверить. Во-первых, Милу убили, и все это очень серьезно. А во-вторых, я вам уже сказала, что не вижу в подобной передаче информации ничего плохого, и вы, по-моему, с этим полностью согласны. Настя и Коротков встали и стали застегивать куртки. — Ну что ж, спасибо, Тамара Николаевна, — со вздохом произнес Коротков. — Простите, что отняли у вас время. Тамара царственно кивнула в ответ и снисходительно улыбнулась. «Ничего не понимаю», — расстроенно сказала Настя, садясь в машину. «Ведь должно же было получиться. Должно было. Ладно, не переживай», — успокоил ее Коротков. «Может, Тамара твоя все врет. Она продала информацию Стрельникову и его подружке». «Она не врет», — покачала головой Настя. «Ты же не зря столько времени потратил на то, чтобы убедить ее, что она может ничего не скрывать. И потом, она действительно считает, что имеет право продавать информацию. В этом нет ничего предосудительного». «Как же они вышли на Дербышева? Откуда узнали номер его абонентского ящика? Кто им сказал, что именно в ящике Дербышева надо искать письмо от Широковой? Чертовщина какая-то, честное слово». «Ася, не зависай», — посоветовал Юрий. «Нам надо было проверить три вещи, остались еще две. Если по двум другим мы попадем в цвет, то можно считать третью, которая первая, установленной. Подумаешь, не призналась эта сводница. Большое дело. Мы и без ее признания все узнаем. В конце концов, эти голубки нам сами все расскажут, когда мы их прижмем. Куда теперь едем? К Стрельникову. Попробуем выяснить, была ли Мила Широкова знакома с его сыном. А насчет того, была ли с ним знакома Лариса Тамчак, я попрошу выяснить Ольшанского. Он все равно будет сегодня допрашивать ее мужа. Его, наверное, уже с дачи доставили. Время неумолимо двигалось. День близился к концу, а ясности в странном деле о трупах, связанных с брачным агентством «Купидон», становилось все меньше. Во-первых, Владимир Алексеевич Стрельников твердо стоял на том, что его сына Сашу Мила Широкова никогда не видела. «Я не сторонник разводить избыточную семейственность», — сухо ответил он, когда к нему явились Коротков с Настей. — Какую, простите, семейственность? — не понял Коротков. — Избыточную. —